Глава 10. Эд начался. Старик не соврал, хотя на первый взгляд казалось, что это совсем не так. Но заставил он нас всего лишь бегать по кругу. Что тут такого? Вот только прошло полчаса, а приказа остановиться не последовало. Затем еще полчаса, но ничего не изменилось. Старик просто стоял и смотрел на нас неподвижный, как скала. И столь же безжалостный. «Я сейчас сдохну», — просипел Рэй. «Набейте меня», — вторил ему Ренар. Его лицо было бледным, а рубашка прилипла к спине. И я могу их понять. Сам держался из последних сил, на голой силе воли. Каждый вдох обжигал легкие, а ноги горели огнем. «Держимся, парни!» — выкрикнул Шей. — Глава держится, а значит, и мы должны не отставать от него. Кому-то со стороны могло показаться, что тут ничего страшного. Ну да, просто беги и беги, что тут сложного? Люди способны бегать и куда дольше по времени, чем какой-то жалкий час. Да, способны. Но это профессиональные спортсмены, что долго учились этому и тренировались. А мы же физически дети еще. Все уже давно вышли за свои пределы. Но бег так и не останавливали. Я всех заранее предупредил, что это наш шанс, и упускать его никак нельзя, так что здесь собрались лишь самые упорные. Правда, больше всего я сомневался в Ренаре и Рейнхарде. Все же они с нами только недавно. Я не был уверен, что они готовы. Но они сами вызвались, уверив меня, что не подведут. Так что это еще и их личная проверка. Посмотрим, насколько они умеют держать слово. И вот первый боец пал. Одна из девушек просто упала без чувств. Ее тело мягко шлепнулось на пыльную землю. Тут же пара наблюдателей оттащила ее в сторону. Ну да, я подготовился на подобный случай. Минимальные медицинские знания у них есть, так что помогут. Ну и присмотрят за стариком, если он вдруг начнет чудить. Ну а еще парочка арбалетчиков, что притаилась на чердаке дома, тоже не помешает. На всякий случай. Никто же не поверил, что я вот так сразу поверю к какому-то старику. Стоит ему сделать что-то не то, и его тут же устранят. И старик, судя по его взгляду, тоже все понимает. И арбалетчиков тоже заметил. Этого стоило ожидать. Но, по сути, это ничего не меняет. Я знаю, что он знает, и наоборот. Ну а дальше все продолжилось. Следующим упал Рэй. Следом один за одним повалились и остальные. Каждый держался до последнего, не останавливаясь ни на секунду. Стоит ли говорить, что вскоре упавшим оказался уже я? Все же я тоже человек. Ну, как минимум, наполовину точно. И выносливость точно не моя сильная сторона. Тем более, что в последнее время я стал все меньше уделять времени физическим тренировкам, сосредоточившись на магии и управлении гильдией. Побудка вышла не самой приятной. Мое лицо обожгло холодом, из-за чего я мигом подскочил на месте. Ледяная вода стекала за воротник, заставляя судорожно вздрогнуть. Передо мной стоял лыбящийся старик с ведром в руках. Но я, естественно, оказался полностью мокрым, чего и стоило ожидать. «Ну, мы прошли?» — тут же спросил я. «О, неужели ты думал, что это все? Усмехнулся он. «Нет, это была всего лишь небольшая разминка. Хотел проверить, насколько вы уперты. И надо сказать, тут вы меня удивили. Думал, сдадитесь куда раньше и начнете ныть. Впрочем, несмотря на это, результаты ваши разочаровывают. Мои бывшие подчиненные на порядок выше. Ну да ладно. Выносливость можно натренировать, а вот силу воли — нет. Посмотрим, не разочаруете ли вы меня дальше. Так что упор лежа принять и начинайте отжиматься». Мы последовали его приказу. И все повторилось вновь. Мы прекращали лишь тогда, когда сил не оставалось уже ни у кого. После чего меняли вид деятельности с нагрузкой на другие мышцы. Честно говоря, не знаю, сколько все это продолжалось. Мы потеряли счет времени и просто исполняли приказы. Мир сузился до боли в мышцах, хриплого дыхания и голоса наставника. Хотелось просто плюнуть и все бросить, но я держался. Казалось бы, зачем истязать себя, слушая какого-то полубезумного старика? Можно ведь просто плюнуть на все. Раньше же как-то сами справлялись, и весьма неплохо. Целый город под себя подмяли. И это так. Вот только вместе с тем я отлично понимал, что нам нужен опыт этого старика. Ведь скоро мы можем столкнуться с его бывшими сослуживцами или кем посерьезнее. И к этому моменту мы должны стать как минимум не хуже их. А значит, надо перенимать их опыт, после чего становиться еще лучше. Лишь так мы сможем выжить в этом суровом мире. И вот, после одного из пробуждений, уже ставшей привычной ледяной водой, все быстро закончилось. Я хотел встать, чтобы продолжить, но новых указаний не последовало, из-за чего я быстро нашарил удивленным взглядом старика. «По глазам вижу, что ты хочешь спросить», — усмехнулся он. «Да, с физическими упражнениями на сегодня закончили. Впрочем, как и на завтра». «Мы ведь выполнили твои условия. Никто не сдался». Зажглись недобрым огнем мои глаза, когда промелькнула мысль, что он хочет нас кинуть. «Да слушай сперва, что тебе говорят», — фыркнул он, ничуть не испугавшись. «Завтра, впрочем, как и послезавтра, отдыхайте от физических упражнений. Но поверьте, разрешаю подобное я вам совсем не по доброте душевной. Просто сильно сомневаюсь, что завтра вы хотя бы встать со своих постелей сможете. Сейчас вы это еще не осознаете, но ваши мышцы с утра спасибо не скажут. Им нужно передохнуть. Уж больно вы непривычны к таким нагрузкам. Но ничего, мы это поправим со временем. Я согласен на твое предложение». «Вы не пожалеете», — едва сдержал я свою радость. Она вспыхнула во мне яркой, но короткой вспышкой, тут же погасшей под грузом усталости. «Стар... точно. А как вас зовут?» — раздался сбоку голос Шея. «Да стариком можете и называть. Ну или наставником. Все равно мое прошлое имя уже ничего не значит. Лучше ему сгинуть в пучине прошлого. Так будет лучше для всех». «Хорошо, наставник», — кивнул он. «Тогда скажите, чему именно вы будете нас учить? Физические тренировки — это, конечно, хорошо, но этим мы и сами могли бы заниматься. Нам же нужны более специфические знания». «Молодежь всегда хочет чего-то большего». «Понимаю», — кивнул он. «Не беспокойтесь. Я ведь из вас не громил, каких вырастить собираюсь. Обучу всему, что знаю сам. Способы незаметной слежки, как затеряться в толпе, психология людей и все прочее. Но про физические тренировки тоже не забудем. Будем совмещать пищу для ума и тела. Уж не знаю, что из вас после этого вырастет, но мне, как минимум, будет интересно посмотреть, как же изменится наш мир, если ваша гильдия получит такие знания». И старик не соврал. На следующий день встать удалось далеко не сразу. Да и то только потому, что я стал прогонять ману по всему телу. Это позволяло перетерпеть боль. Ренар и Рэй последовали моему примеру. А вот остальным пришлось куда тяжелее. Мази, конечно, помогали, но не столь эффективно, как хотелось бы. Каждое движение отзывалось огненной болью в перетруженных мышцах. А еще через день занятия продолжились. Благо, старик решил не мучить нас в этот раз, проведя лишь легкую разминку и сосредоточившись на теории. «Значит так, слушайте меня и запоминайте. Потому как однажды эти знания могут спасти вам жизнь. Чувствуете, что за вами ведется слежка? Продолжайте вести себя, как ни в чем не бывало. Здесь нечего бояться. Это значит, вами кто-то заинтересовался. Тут действуйте по обстоятельствам или так, как было приказано начальством. Но есть исключение. В случае, если ничего не намекает на слежку, Но интуиция трубит, что за вами следят, значит, так и есть. И, скорее всего, это тайная служба империи. И это значит только одно — вам конец. Если вы попали под их надзор, значит, вами заинтересовались. И лучше в этом случае затаиться и ничего не делать. Все равно бесполезно. Если вас еще не взяли, значит, либо пока не добрались до главного, либо вы нужны им для чего-то другого. Я бы поставил на последнее. Лучше дождаться, когда они сами выйдут на вас и скажут, что им нужно. Если вы начнете разрастаться, то будьте уверены, мои бывшие сослуживцы захотят использовать вас себе во благо. И тут не отвертишься. «Ну, пусть попробуют», — промелькнула мысль в моей голове. Разумеется, подобный вариант развития событий уже был просчитан. Я уверен, что рано или поздно они нами заинтересуются. Ведь фактически нас можно назвать их конкурентами. Так что они захотят нас либо подчинить, либо уничтожить. Именно поэтому в новых городах наши люди пока только слушают и никак не вмешиваются в местные дела. Мы должны максимально разрастись, прежде чем начинать активно действовать. Нужно сделать так, чтобы уничтожить нас или подчинить стало максимально сложно и невыгодно. В таком случае куда проще будет договориться. Это единственный способ выжить для нас в данной ситуации, хоть и весьма затратный для бюджета. Ведь приходится расширяться, тратя на это деньги, но не получая отдачи. В какой-то степени это похоже на обычный бизнес. Сперва вложиться, отхватить кусок рынка и лишь затем, спустя годы, начать получать прибыль. Разумеется, про свои планы относительно бывшей организации нашего нового наставника я и не сообщал, и не сообщу. Пусть он их и недолюбливает после того, как его выгнали. Но империи до сих пор верен, а значит, точно будет против моих планов на нее. Ну, это уже не мои проблемы. Сейчас мне нужны лишь его знания и опыт. И за это я ему буду благодарен. Вот только свою судьбу и судьбу своего детища я предпочитаю выбирать самостоятельно. Думаю, у вас может возникнуть вопрос, неужели опасности стоит ждать только от тайной службы? Тем временем продолжил наставник, захватив мое внимание. Разумеется, нет. Свои небольшие тайные службы есть у всех достаточно сильных аристократических родов. Разумеется, они сильно уступают тем, кто служит императору. Но чем сильнее род, тем меньше разрыв. Уж будьте уверены, люди, облеченные властью, заботятся о своей безопасности. Тем более, что все ресурсы у них для этого есть. И я не только про банальные деньги. Связи и влияние тоже многое могут дать. Так, например, у каждого герцога империи в подчиненных числится один из моей бывшей организации. Ведь куда еще идти нашим пенсионерам, как не туда, где больше платят? Да, большинство не доживает до этого возраста и остается на службе императора. Но некоторые все же уходят на заслуженный отдых. Правда, ненадолго. Им хватает и года, чтобы понять, что не смогут они жить обычной мирной жизнью. А тут появляется очень выгодное предложение. Ну, вы поняли. «Тогда почему вас не переманили?» — раздался вопрос от Ринара. «О своем прошлом я вам рассказывать ничего не буду. Но могу лишь сказать, что с нынешним главой тайной службы мы разошлись не очень гладко. Именно поэтому я и свалил в вашу глушь подальше от лишнего внимания. Если бы остался в столице, он бы не выпустил меня из поля зрения. А лишнее внимание такого человека никому из аристократов совсем не нужно. после его слов. Я тут же решил, что стоит велеть проверить всех, кто прибыл в город впервые, примерно в одно время со стариком, и остался тут. Вполне может быть, что наблюдатель к нему все же приставлен. Им стоит заняться. Мне все же лишнее внимание тоже ни к чему. «Ни за что не поверю, что, уйдя на пенсию, эти старики перестают служить тайной службе», — с недоверием взглянув на старика, буркнул Рэй. «И правильно делаешь», — довольно улыбнулся наставник. «Очень правильно. Бывших сотрудников в нашем деле не бывает. Разумеется, они докладывают своему бывшему начальству, но только их наниматели это устраивают. Лучше известный шпион под надзором, чем неизвестные. Тем более, что на высшие должности их обычно не ставят, за редким исключением. И предвосхищая ваш следующий вопрос, что насчет меня? Буду ли я докладывать о происходящем тут своему бывшему начальству? Кто знает, — развел он руками. Это вам придется выяснить самим. Может, вам крупно повезло, а может, меня специально подослали сюда, чтобы следить за вами. Что бы я ни ответил на эти вопросы, вы мне все равно не поверите и правильно сделаете. Так что сами найдете ответы на эти вопросы, иначе я в вас разочаруюсь». На его лице расцвела столь предвкушающая улыбка, что народ даже слегка дернулся, увидев ее. Она была острой, как бритва, и обещала испытания похуже физических. На наших глазах старик буквально ожил. Совсем не сравнить с тем взглядом, который я видел у него на рынке. Будто он потерял, а затем обрел новый смысл жизни. Возможно, все так и есть. А может, он нас просто обманывает? Кто знает. Он прав в том, что, чтобы он ни ответил, я не поверю. Доверять бывшему сотруднику тайной службы будет лишь полный идиот. И я это понимал с самого начала. Вот только выбора все равно не было. Нам нужны эти знания. А возможное предательство стоит считать оправданным риском. Но если он согласился нас тренировать, значит, либо ему приказали это сделать, что сразу дает понять, что рано или поздно к нам бы все равно внедрили своего человека, просто иным способом. Либо же это было его собственное решение. Интуиция и логика мне подсказывают, что все же второе. Слишком мы пока мелкие сошки, чтобы отправлять сюда столь опытного сотрудника. Но и доверять я ему не могу. Контору он вряд ли будет докладывать обо всем подряд. Но лишь до поры до времени. Стоит нам перейти черту, когда мы станем представлять угрозу для империи, и как бы крепки ни были наши возможные будущие связи, он выберет империю. Это я понял еще во время нашего первого разговора. Не зря говорят, что глаза — это зеркало души. Его глаза выдавали его с головой, и он даже не пытался это скрывать. Хотя я уверен, что смог бы. Но одно дело скрыть, и совсем другое — сыграть так, чтобы изобразить подобные чувства. Даже профессионал, вроде него, вряд ли смог бы это сделать. Хотя в нашей жизни всегда есть место здоровой паранойи, и я не собираюсь ее игнорировать. «Но в то же время не стоит бояться», — продолжил старик. «Тайная служба не такая всемогущая, как думают люди. Они работают лишь по самым важным делам, игнорируя мелочь. Например, никто не будет отправлять тайную службу расследовать какую-нибудь кражу, пусть даже она случится у влиятельного аристократа. В первую очередь потому, что их слишком мало. Империя огромна, а людей всегда не хватает. Да и бюджет там не то чтобы какой-то огромный. А в последние годы его еще и пару раз вырезали. Сейчас в империи царит мир, так что все думают, что так и должно быть. Уже давно не было каких-либо заговоров или восстаний. Основная часть бюджета уходит отделу разведки, что работает в других странах. Впрочем, не стоит забывать, что в нашей стране работает куча агентов-соседей. Разумеется, в основном, опять же, все сосредоточены в столице, так сказать, поближе к императорскому двору. Иногда даже слишком близко. В общем, вы поняли. Лет 40 назад, когда я был совсем молод, никто и подумать не мог, что пусть даже на окраине появится организация вроде вашей. Тогда все боялись лишь одного упоминания о тайной службе. Но годы шли, людей становилось все меньше, и мы стали ужиматься. Но не расслабляйтесь, вам и этого хватит за глаза. Это лишь сравнение на фоне прошлого. Вам же хватит и текущего. Про вас просто никто не знает в столице. Местные сами не желают привлекать внимание людей императора. Никогда ни к чему хорошему это не приводит. Да и влияния у них недостаточно. Но стоит перейти дорогу, кому не следует, и все может кардинально измениться. Было пару лет назад нечто подобное, только там местные бандиты подмяли под себя весь город. Думали, что теперь они тут хозяева, и ограбили внучку одного влиятельного аристократа, что приехала туда в гости к подруге. Итог был закономерен. В город пришла армия при поддержке магов и буквально за неделю залила кровью улицы, очистив город даже от самых мелких воришек. Никто не спрятался. С тех пор этот городок считают самым безопасным во всей империи. Но я вас научу, как не повторить их участь.